Глава 5. Вячеслав помог дочери послать весточку княжичу. Не письмишко с лихо закрученными фразами, но Иван Иванович обязательно узнает, что Дуняша нашла боярина палку и пытала его о здоровье княжича. Потом выразила восхищение его напористостью, умением добиваться желаемого и посочувствовала из-за сложной семейной обстановки. Мимоходом обронила, что гордится мамой княжичей и считает ее достоянием московского княжества. На обалдевший взгляд боярина палки строго ответила, что истинное благородство, глубокое понимание происходящего и высокий уровень знаний не нуждаются в выпячивании, в грубой демонстрации превосходства и прочих базарных ужимок. А вишенкой Дуниному красноречию послужило цитирование из Писания, которое недавно продекламировал дед Кошкиных. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Старый Кошкин шпарил строками из Писания с легкостью и всегда к месту. Дуня многое знала наизусть, но не умела использовать. Не привыкла. А там было даже такое изречение, которое более современные деятели приписали себе. Вот, к примеру, «Поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы с вами поступали». Оказывается, это мысль из Библии. На этой ноте Дуня раскланялась с дядькой княжича и смущенно прижалась к боку отца. Вячеслав задумчиво поскрёб бровь, развел руками, показывая, что сам в шоке от нового поколения, и отошел с дочкой в сторону. Довольная произведенным эффектом, Дуняша поискала глазами других слуг княжича, чтобы через них проконтролировать словоохотливость княжьего дядьки. Но, видно, все убежали смотреть монстру. «Ну и ладно», — решила она. Боярин Палка все обскажет Иван Ивановичу без утайки. Никифор заботится о княжиче с его первых шагов и связывает свою судьбу с ним, а не с его бабкой. А Иван Ивановичу будет приятно ее беспокойство, ведь она уже побыла на его месте и была обрадована его визитом. А люд московский замер. Никто не ожидал, что великий князь столь быстро доберется до Кремля. Говорили, что у него неотложные дела в Коломне, да и дорога распутится, будь она неладная. Старая Ярославна не успела перевернуть ситуацию в свою пользу, но сумела расколоть знатные рода и внести сумятицу в жизнь горожан. Старые московские рода хотели дождаться князя и невольно стали союзниками молодой княгини, а Ярославна посчитала их предателями. Стоило же им остановить ее расправу над Доронинами и семьей Полуэктовой, как она начала раздавать подарки и обещания пришлым князьям с боярами, не понимая, что подтачивает власть сына. После этого даже самые осторожные семьи зароптали, сообразив, что их оттесняют от княжьего стола не только взбеленившаяся княгиня, а собравшаяся подле нее толпа понаехавших. Еще немного, и Доронины с Полуэктовыми стали бы первыми ласточками в череде расправы над неудобными людьми. Теперь же слово за князем. На одной стороне была его мать, любимая сестра, братья со своими дружинами, коих не сбросишь со счетов. На другой — жена и сын. Впрочем, маленького княжича никто не брал в расчет. Не только потому, что он ребенок. Малолетний Иван Иванович был зол на бабку, но не на тетку Анну, а она всегда умела находить с ним общий язык. Дуниного отца Иван Васильевич оставил при себе. Не захотел он, чтобы Вячеслав селился у Кошкиных. Дуняша понимала, что это политика, но подноготная всех образовавшихся течений ускользала от ее понимания. Князь был сложным человеком и никому не верил. Его осторожность была близка к паранойе. Боярышня признавала, что если мать выкидывает такие перлы в его отсутствие, то другим доверять небезопасно для жизни. Но все же было обидно. А жизнь продолжалась. Никто не знал, что происходит за дверьми княжьего терема, но в церквях священники стали вновь говорить о величии Руси, о собирании земель в единый кулак, о множестве врагов и важности передачи своих дел правильно воспитанному наследнику. Говорили осторожно и витиевато, но симпатии людей оставались на стороне молодой княгини. Всех устраивало, что она тиха, добра и не лезет править. Люди еще помнили нравную Софью Витовтовну и сколько бед ее дурная жадность принесла москвичам. А Марии Ярославне тоже ничего хорошего не могли сказать, тем более теперь, когда всем объявлено было, что земли надо собирать в кулак, а она... Так что чем дольше молчал князь, тем полнее формировалось общественное мнение, и у него вроде как меньше оставалось места для маневров. Дуня еще не раз прибегала в Кремль, чтобы повидаться с отцом, узнать новости. Иван Васильевич решал накопившиеся дела, а домашних держал в тереме и только к сыну пропускал наставников. Дуняша несколько раз посылала в разбойную избу продукты для псковского боярина и передавала весточку о сыне. Его Ивашка был плох, застудился. Но Катерина обещала, что вытянет парня. И Дуня на свой страх и риск передавала Харитону Алексеевичу, что все в порядке. Еще Дуня спрашивала о Наталье Полуэктовой у Бориса Лукича, но получила односложный ответ, что, мол, жива Наташка, и семья радеет о ней. Дуне показалось, что Борис Лукич тяготится такой пленницей. Но без княжьего слова ничего поделать не может. В первых числах чревня, мая, Еремей велел расчистить двор и начал строительство дома, а семью отправил в имение. Дуне хотелось поучаствовать в строительстве и заодно дождаться решения князя по поводу отравления его жены. Но дед сказал, что не до нее сейчас. Все, что она успела сказать, так это что дом надо строить больше, чтобы не зазорно было приглашать девушек из боярских семей на посиделки. «Хватит уже бегать по чужим домам!» — ворчала она. Отец вроде прислушался и согласился, что невместно Машеньке гостить у других и не приглашать к себе. А дед только сердито сопел. Дуня еще хотела напомнить о необходимости небольших отдельных мастерских, но тут дед осерчал, и Милослава замахала на нее руками, прогоняя. Серебра, которое взяли из зарытой на черный день кубышки, было мало. Дай бог, чтобы только-только отстроиться по новой. Вместе с семьей боярин отправил за город только начавшего вставать Ивана Пучинкина. Лекарка подробно расписала Маше с Дуней все его лечение. И теперь от упорства девочек зависело выздоровление недоросля. С разрешения деда Дуняша забирала с собой Митьку, Аксинью с двумя девочками-помощницами и Якимку. Любаша, наставница Машеньки, и дядька Ванюша, само собой, выезжали за город вместе с боярской семьей, а остальные оставались в городе долечивать раны и по новой обустраиваться. Уже когда были собраны телеги со спасенным барахлом, и Милослава садилась в вазок, пришла весть, что Мария Ярославна едет в монастырь принять постриг. «Слава Богу!» — перекрестились все присутствующие. «Теперь лишь бы Мария Борисовна не дала слабины и не ушла следом», — высказалась провожающая гостей Евпраксия Елизаровна. «А что с Полуэктовой?» — спросила Дуня. «Отпустили домой с подарками. А уж когда она силы восстановит да вернется ко двору, неизвестно». Дуня на все сказанное согласно покивала. В тереме у молодой княгини осталось много недоброжелателей, а их нелюбовь будет подпитывать сестра Ивана Васильевича, княжна Анна. Она девица дерзкая, умная и волевая, а главное, ее любит брат. Марии Борисовне бесчестной и открытой Наталье будет непросто продержаться до тех пор, пока Анну не выдадут замуж. Дуня все это понимала не хуже других, а еще ее беспокоила ссылка старой княгини. Уж еле не знать, как можно издалека плести интриги, отрабатывая роль жертвы и карая своих обидчиков чужими руками. А на Доронинах княгиня зла. «С катертью дорога!» Пожелали хозяева гостеприимного дома и приложили руку к сердцу. Дуня в ответ вместе с остальными поклонилась поясным поклонам, благодаря за поддержку и приют. К позднему вечеру небольшой караван добрался до имения, и все с радостью заселились в прогретый дом. Дуня даже погладила стены своей светёлки, понимая, что сегодня вновь будет ночевать одна. Уединения ей сильно не хватало. «Дуня!» — позвала ее Маша. «А где лежат травы, которые передала Катерина для Ивана Харитоновича?» Дуняша хитро расплылась в улыбке. Сынком Харитона Алексеевича оказался 13-летний юноша с синими глазами, и Машуня млела от него. Тощий пацан вызывал в ней трогательную нежность и жалость. Ей все время казалось, что без нее он пропадет. Она часами могла сидеть и пересказывать ему все сказки, которые услышала от Дуни и московских сказительниц. А он безропотно исполнял все ее требования по лечению, лишь бы она продолжала сидеть рядом и говорить. «Я сейчас принесу», — подскочила Дуняша. «Скажи на кухне, чтобы их заварили и горячими принесли в горницу Ивана Харитоновича», — попросила Маша, но прежде чем Дуня что-либо ответила, раздался голос Милославы. «Дочка, тебе нельзя к нему». «Но...» Маша покраснела, прекрасно зная, что мама права. У Кошкиных была общая горница для пострадавших, и там командовала Катерина. «А здесь тебе нечего делать на мужской половине». «Но ему же скучно будет без меня». Губы Марии дрогнули, и она чуть не расплакалась. «Я обещала его лечить». «Дядька твоего братика позаботится о нашем госте», — чуть насмешливо произнесла Милослава. «А ты завтра развлечешь его, когда он выйдет посидеть на солнышке». «Но...» «Я все сказала», — отрезала боярыня, и, мимоходом погладив Дуню по плечику, ушла к себе обустраиваться. День завершился спокойно. Все устали с дороги и легли сразу спать. Зато утром загородное имение ожило. У всех его обитателей было полно дел. Дуняша дала распоряжение, чтобы управляющий выделил Аксиньи место для работы и помог ей заново начать свое дело. Потом боярышня дала задание Митьке поправить ее грядочки в детском огороде и высыпать перепревшую землю на выделенный ей участок для посева зерна. До обеда девочка успела съездить с Любашей и Якимом к скале. Там они выбрали место для их будущего дома, и боярышня весь остаток дня втолковывала управляющему имением Федору, какую она хочет поставить избу для молодой пары. «Да как же из камня?» — охал ставленник боярина. «Дорого же!» «Да как же дорого!» — в его манере отвечала Дуня. «Яким каменщик, и дом его будет стоять на камне. Там же даже огород не разбить, потому что камень повсюду». «Ну да», — подскрёбывая бороду, соглашался он. «Но ведь простой человек, а мы ему дом из камня». «Только нижнюю часть дома. Ты же сам говорил, что у тебя мало сухих бревен», — начинала сердиться Дуня. «А я писала, чтобы заготовил». «Так боярышня все сделал, но...» «Хватит. Сам виноват, что не сберёг. Дедушка еще поругает тебя за это». «Виноват, не досмотрел. А плесень, она ж...» «Проследишь, чтобы строили, как я сказала», — оборвала его Дуня. Управляющий ужом выскальзывал из зоны ее поручений, находя отговорки. «А чем скреплять камень?» «А чем ты бревна скрепляешь?» «Не надо их скреплять», — удивился управляющий. «Там же...» «Вот и Яким сделает такие блоки, что их надо только ровно ставить. Пас в пас. Их даже не поднять будет». «Так как же он ставить будет?» «Не он, а ты с помощниками. Я для чего тебе рисовала подъемный механизм?» Рассвирепела боярышня, потратившая уже уйму времени на разъяснение по работе подъемника. Федор подвинул к себе листок, посмотрел на поднимающее устройство и неожиданно произнес: «Боярышня, как хочешь. Нам во двор такая штука нужна. Не оставляй ее каменщику». Дуня зарычала. Вот же музыкант. Каждую нервишку вытянул и потренькал на ней. Но сдаваться было нельзя. «Якиму требуются валуны поднимать, чтобы работать с ними. А нам зачем?» «Если дурачок...» «Бррр!» «Я и говорю, если Якимка может большие блоки резать, то надо бы нам укрепить усадьбу. Слава богу, последние годы нас набегами не беспокоили, но Долго ли продлится это везение? С этой штукой? Федор потыкал пальцем в рисунок. И один управится. Дуня с удивлением посмотрела на Федора. Вот ведь жук. Сидел, чесал затылок, да бороду мочалил. А сам лучше ее все прикинул. «Думаешь, наш дом перестроить?» — осторожно спросила она, невольно вспомнив дергающийся глаз деда, когда она хотела внести новшество в строительство городского дома. «Дом подождет, — покачал головой Федор. «Башни следует поставить, а потом и стены по периметру воздвигнуть». Дуня с недоверием смотрела на Федора. «Это ж целая крепостица будет!» «Она самая!» — серьезно покивал управляющий. «Но почему же раньше дед не ставил?» «Так где пленфы столько взять?» «Если покупать, то какие деньжищи платить?» — возмутился он. «От больших каменных блоков никто не додумался. Не строят у нас так!» «Ну да, не строят», — согласилась Дуня, вспомнив деревянные дома в Москве. А потом встрепенулась. «Погоди, как же не строят? Монахи из каменных блоков поставили Соловецкий монастырь!» «А ведь верно!» — обрадовался Федор и тут же привел еще пример. «И в Пскове вроде бы и стены из камня». «А это мы после у нашего гостя спросим», — махнула Дуняша рукой в сторону сада. Травушка уже вовсю зазеленела, радуя глаз нежным цветом. Но листочков на деревьях еще не было, и издалека было видно, что делается в саду. А там, укутанный шкурами и обложенный подушками, сидел юный Иван Харитоныч, а Машенька поила его горячим противокашлевым отваром. Они о чем-то увлеченно болтали и никого не замечали. «Говорят, наш князь будет Псков воевать», — неуверенно спросил Федор у маленькой боярышни. «Он миром хочет взять Псков под свою руку». «Псковичи всегда с новгородцами заодно были», — вздохнул управляющий. Дуня тоже вздохнула. Князю со своими боярами проявить бы уважение к новгородцам и заинтересовать товарами. Но чванство вылезает вперед умных слов и дел. А иноземцы мягко стелят, да свежеством расписывают выгоды житья под их рукой. А то, что льстивыми речами прикрывают будущую второсортность горделивых купцов, это не видно. И что законы по торговле не будут распространяться на представителей чужой веры, умалчивается. Вот и выходит, что иноземцев приятно слушать. А с московскими боярами только лай получается, за которым дело не видно. А псковичи всегда плечом к плечу вставали с новгородцами. Правда, последние не всегда отвечали тем же. И московская партия не дает забыть это, раздувая угольки недоверия. Но все перечеркивают случайностью, вроде той, что произошла с псковским боярином Пучинкиным. Вот уж кто-то из князей или бояр подгадил. Дед подозревает боярина Челядню, а тот крепко при князе сидит. И непонятно, чем закончится ситуация с Псковичем. Чего они там не поделили? Дуня посмотрела на Федора и развела руками, показывая, что политика не их ума дело. Раньше она считала себя подкованной в истории своего государства, но именно времена Ивана III остались темным пятном. Вот про его внука, получившего прозвище Грозный, много было известно. А что было до него, не популяризировано. Все в общих чертах, не более. А Дуне хотелось бы знать о судьбах думных бояр, о набегах, о войнах великого князя. Вон Маша как поедает глазами юного Псковича. А к добру ли ее знакомство с ним? Если Иван Васильевич пойдет с войском к Пскову, то как тогда быть? «Боярышня!» — позвал Дуняшку Митька. «Чего тебе?» «Я все сделал, что велено было». «Иди, Маша, на грядки вскопай!» — отмахнулась она. Парень почесал голову, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. «Ну что еще?» «Боярышня, а как же валенки?» «А что валенки?» — не поняла Дуня. «Я же вроде того, мастер». «А-а-а!» — забавно сморщив носик, протянула боярышня. Пришлось вспомнить, что овец вроде бы стригут в мае-июне, а некоторых второй раз осенью. Надо накинуть время на дорогу, и получается... Летом Фёдор шерсть купит, и будете с Аксиньей валять каждый свое. А сейчас у нас другие дела. Митька обрадованно заулыбался, что хозяйка не отругала его за то, что он назвался мастером, и чуть не воспарил, когда она обозначила время ожидания. При исполненной собственной значимости Митька приосанился и, гордо поглядывая на бывших соседей, пошел землю копать. Деревенские уважительно посмотрели на него и завистливо ворчали, что повезло сироте.